Глава 26. Я слышу, я забываю, я вижу, я запоминаю, я делаю, я понимаю. Конфуций. Начинаю подозревать, что под личиной утрамбовщика скрывается ушлый прожженный ростовщик лет так 60, который повидал столько, что нам всем и не снилось. Другого объяснения его действиям и тому, что мы выторговали, у меня попросту нет. 100, мать его, 20 000 золотом! 20% от реальной стоимости. Эпическую накидку Астора оценили больше, чем в полляма золотых. Просто немыслимо. Я о таких деньгах в игре даже не мечтал. Представить, что у меня на счету будет лежать такая сумма? Вы в порядке? Но факт остается фактом. Гном мало того, что выдрал эту сумму у дебафа буквально с мясом, так еще и сокрушался, что, дескать, мало еще взял. Равнодушное лицо, как только я услышал сумму, сохранить не удалось, чем тут же попытался воспользоваться маркиз, снова начав занижать цену. Наивный. А еще, как оказалось, казначей. Пытаться что-то выторговать у нашего гнома – это как набраться смелости и попытаться отобрать у незнакомого питбуля палку колбасы. Вот и утрамбовщик мгновенно встал в позу, начав до хрипоты защищать отрядное имущество, торгуясь как проигранный. Чакра даже тихо предположила, что гном сейчас покусает этого маркиза, если тот не перестанет размахивать руками. После того, как все мелочи были обговорены, нам дали время до следующего полудня. За это время наша группа должна была купить экипировку, сменить свое нубское оружие на нормальное и забить инвентарь зельями маны и жизни. В общем, подготовиться к предстоящему повышению уровней, как и было договорено. Где будет контрольный сбор перед отправкой рейда, которому будет поставлена задача пропаровозить нас, нам сказать не удосужились. Но это было уже не важно, поскольку первоначальную задачу я выполнил, выторговав это условие. Когда я по просьбе чакры сбросил ей статы этой накидки, она, отозвав меня в сторонку, буквально начала шипеть, что я больной на весь свой пустой скворечник, так как отдаю эпик практически за даром. И даже то, что плюсом мы выторговали такие вкусные условия, моего решения не оправдывает. Похоже, никто не понял, что накидку я сплавил с определенной целью, что не могло не радовать. Если мои не поняли, то значит и дофийцы тоже не просекли. Но что сделано, то сделано. Поэтому, договорившись встретиться утром, мы разошлись. Димон с чакрой вышли в реал. Гном пошел в общий зал налаживать контакты с местными. Подозреваю, что просто упиться элем. А Поляна с Лель, сославшись на плохое самочувствие, ушли к себе в комнату. Я же потребности в реале не испытывал, поэтому решил провести ночь более плодотворно, разобравшись, наконец, с обучающим кристаллом и оружием, которое мне сделал Крик. Крик. Я даже боюсь представить, что он мне сделает, когда я у него появлюсь. Но разруливать это нужно в любом случае. Сам накосячил, самому и выгребать. Я вздохнул и уселся на пол, прямо там, где стоял. Смотря на сверток с оружием, задумался. Хоть за это оружие и уплачено, но такое чувство, что я его просто украл. Еще и попутно плюнул мастеру в душу. Гребаная моя совесть, как же ты не кстати просыпаешься? Аукцион, поиск, свиток телепортации, выбрать количество, купить. Выйдя из трактира, я активировал свиток. «Если ты не правитель подгорного трона, пошел к демонам отсюда!» рявкнуло из-за двери. Собравшись с духом, я снова постучал. В этот раз это получилось более решительно. «Я сказал, пошел нахер! Утром приходи!» Вова-смертник постучал в третий раз. Дверь резко распахнулась, и я увидел на пороге заспанного Крига. «Простите, что среди ночи. Я извиняться пришел». Подняв глаза и сгорая от стыда, увидел, что гном просто стоит и смотрит на меня. Не кричит, не грозит, а просто смотрит, как на пустое место. «Вот, я подобрал, это ваше». Я протянул ему кирку, но гном даже не подумал прикоснуться к ней. Он просто стоял и смотрел мне в глаза. «Вы, наверное, думаете, что я неблагодарный. Я же не знал, что так выйдет. Мы же поссорились, вы меня обидели. Я просто хотел отомстить». Я замялся. Крик скрестил руки на груди, продолжая прожигать меня взглядом. Мне стало настолько неуютно, что захотелось сквозь землю провалиться. Лучше бы он матерился. И знаете, наклонившись, я положил на порог сверток, который он мне передал. Хоть я и пришлый, но я так не могу. Такое ощущение, что я просто не заслужил этого оружия. Увидев, что он не реагирует, у меня полностью упало настроение. Извините, в общем. Гном сверлил меня взглядом больше минуты, а потом посторонился. «Ну, заходи, раз приперся». Не поверив своим ушам, я осторожно ступил в лавку. За моей спиной послышался звук задвигаемого засова, а затем крик угрожающе произнес. «Предупреждаю сразу, не приведи демона тебе что-то колдануть. Даже думать не смей об этом. Ты меня понял? Чтобы ни одной руны в моей лавке не было. Иначе я твои коряпки выверну до самой спины. Будешь в задницу себе знаки свои ледяные магичить. Усек, ушастый?» Мое лицо непроизвольно расплылось в улыбке. «Понял, мастер. Я достал из инвентаря плетеную бутылку и показал ее гному. Водку будете?» «Тебя сейчас спасла только эта бутылка, клякса ты упертая!» — проворчал Крик беззлобно, отбирая у меня емкость. «Я гранд-мастер, сколько можно повторять?» Хоть пару раз этот гранд-мастер порывался вскочить и насовать мне лещей в безмозглую башку, как он выразился, но посидели мы душевно, закрыли все недоразумения. Все-таки нормальный он гном, хоть слегка и своеобразный. А с другой стороны, а кто из нас без своих тараканов? Он мне рассказал, что если бы тогда меня догнал, меня бы не спасло ничего. Гном был твердо нацелен отправить меня на перерождение путем жестокого умерщвления киркой. Уже не стесняясь, я ржал взахлеб, периодически сползая со стула, когда гном хмуро расписал свое возвращение с трактира. «Ты представляешь? Я и говорю, какого хрена ты здесь устроила, полоумная? А это дурище об угол ударенное мне и отвечает. Погоди, я сейчас еще привезу, а ты деньги готовь, да чтоб без обмана. Я стою, не пойму, какие деньги? Быстро убираю все свое говно, пока стражу не кликнул. А она орать на всю улицу начала, что Крик обманщик и не хочет за свежий навоз платить. Нормально?» Он налил снова. «Это потом я уже разобрался, кто это такой умный ей насоветовал. Потом прибежала стража». «И?» «Что и? Ржали там, стояли как кони. Тут еще и солнце вышло. Это все так вонять стало, будто я лавку не в Мирте, а в заднице у Рибуса открыл. Ну, а дальше ты знаешь». «Извини», — сквозь слезы сказал я. «Правда, нехорошо получилось». «Нехорошо?» – взвился Крик. «А вот Ставр с Рамоном весь день меня говномастером называли. С твоей, между прочим, подачи, засранец ушастый!» Он ткнул в меня пальцем, больше похожим на сардельку. «Ну, правда, прости, что так вышло, кто же знал?» «Кто-кто?» – больше для вида насупился гном. «Никто ничего не знает. Зато как навоз вываливать мне прямо на ступеньки. Они все резко начинают знать». Его язык уж заплетался. «Вот скажи мне, ушастый, допустим, ты действительно хотел сделать себе грибницу, да? Вот скажи, на кой троллей хрен нужно все вываливать прямо на ступеньки? Ну вот можно своей ниткой подумать хоть немного». «Какой ниткой?» — я снова заржал. «Которая уши в башке держит у этой малахольной». Гном положил на стол сверток и начал бережно его разворачивать. «Ладно, демоны с ней. Посидит стражницкой за решеткой, может, поумнеет. Ты лучше скажи, как тебе то, что я сделал?» Я смутился. Я даже не смотрел. «Ты смотри, какой совестливый!» — довольно хмыкнул гном. «Ладно, ну тогда...» С этими словами он отбросил мешковину в сторону. «Охренеть!» И тут я забыл, как дышать. Передо мной лежали два одинаковых клинка, но каких? Прямые темные матовые лезвия меньше метра длиной, пятая часть которых была отдана под суженая рекасса, удлиненные рукояти и шикарные гарды, выполненные в форме раскрытых змеиных пастей, обоюдоострая заточка, яблоки в форме цилиндрических наверший. Мечи были просто прекрасны. «Можно?» – спросил я внезапно охрипшим голосом. «Ну, попробуй», – ухмыльнулся Крик. Я бережно взял в руки клинки и вывел перед глазами характеристики. «Безымянный правый. Класс эпический. Уровень первый. 1 из 10 000. Способность 1. Заблокирована. Доступна со следующей ступени. Способность 2. Наносит дополнительный урон ядом ревенанта. Оружие выполненное. Урон 100-115. Духовный урон плюс 34. Урон ядом 4-7. Сила плюс 32. Ловкость плюс 45. Акупунктура плюс 17. Выносливость плюс 40. Удача плюс 5. Воля плюс 1. Шанс критического удара 7%. Резист к магии крови 20%. Резист к магии огня 10%. Не может быть украден, потерян, подарен или продан. После смерти не выпадает из инвентаря владельца. Не занимает ячейки инвентаря. Блокировка инвентаря не влияет на использование. Для развития оружия расход алмазов удвоен. Штрафы. Репутация с фракцией двуединого минус 4000. Репутация со светлой фракцией минус 4000. Привязка. Не привязан. Безымянный левый. Класс эпический. Уровень 1. 1 из 10 000. Способность 1. Накладывает дебаф медлительность на 3 секунды. Способность 2. Заблокирована. Доступна со следующей ступени. Оружие выполненное. Урон 80-92. Духовный урон плюс 21. Сила плюс 28. Ловкость плюс 30. Акупунктура плюс 10. Выносливость плюс 13. Удача плюс 1. Стойкость плюс 1. Шанс критического удара 2%. Резист к магии воды 10%. Резист к магии хаоса 10%. Не может быть украден, потерян, подарен или продан. После смерти не выпадает из инвентаря владельца. Не занимает ячейки инвентаря. Блокировка инвентаря не влияет на использование. Для развития оружия расход алмазов удвоен. Штрафы. Репутация с фракцией двуединого. Минус 4000. Репутация с темной фракцией. Минус 4000. Заклинание лечения действует на вас только в половину. Привязка не привязан. «А ты думал, что я только ругаться умею?» Подбоченился гном, которому явно понравилась моя реакция. «Чуть-чуть здесь, самую кроху там, и вот, более-менее сносное оружие и получилось». «Пока это лучшее, что я увидел в этом мире». Мой восхищенный возглас заставил гнома улыбнуться. Вот только улыбка была уже не горделивая, а снисходительная, как у счастливого отца, который видит, что его чадо довольно и пищит от восторга. «Крик, спасибо тебе огромное, ты настоящий грандмастер!» Я поклонился ему в пояс. «И извини меня, не со зла, мир!» Протянув руку, посмотрел ему в глаза. Гном, не колеблясь, пожал мое предплечье. «Я очень рад, что не все пришлые, оказывается, говнюки и нытики. Есть и нормальные парни», – он сделал паузу, – «которым и ты когда-то станешь». Его хитрющее выражение лица дало мне понять, несмотря ни на что, отыгрываться за ту шутку гном будет, пока не надоест. Повышен уровень личной репутации с Крик-бережник. Текущий уровень – уважение. «Знаешь, ушастый, ты меня сегодня удивил», – он говорил серьезно. «Когда я шел открывать дверь, меньше всего ожидал увидеть на пороге тебя». Крик вцепился в мое предплечье, сильно его сжав. «Когда ты начал говорить, мне было абсолютно насрать, что ты там бормочешь и как извиняешься. Но когда ты отдал мне назад мою работу, я увидел, что ты действительно все понял. Поступив как настоящий воин, ты пришел и признал, что был неправ». «А если это сделано специально, зная, что тебя это зацепит? Об этом не думал? Мне стало интересно». «Дурак ты! Я таких, как ты, умников столько перевидал, считать устанешь. Больше никогда, чтобы я не слышал этого бреда». Я насупился. «И еще!» Он отпустил мою руку. «Если ты еще раз положишь клинки на землю, я тебе так урежу, что уши у главных ворот мир-то будешь искать, понял?» Гаркнул гном так, что я отшатнулся. «Ты привязывать-то их будешь?» «Нет», – простонал я. «Кровью?» «Именно, ушастый, именно!» Вопреки моим опасениям, привязка клинков прошла без спецэффектов, как в случае с близнецами. Жаль только, что они не материализовывались в ладонях, как кинжалы. Но сойдет и так. Ради таких статов можно смириться с этим неудобством. Мечи были просто шедевром. Буквально влюбившись в них с первого взгляда, я пытался вызнать у гнома дополнительные свойства оружия, но тут меня ждал большой облом. Крик сам не знал, какое свойство приобретет оружие после усиления его алмазом. Вернее, двумя алмазами, поскольку, как гласило описание, расход камней был увеличен вдвое. Неприятным открытием стал тот факт, что экипированное оружие довольно лихо режет репутацию со всеми фракциями. Поэтому использовать его нужно с осторожностью. На вопрос, почему так получилось, я получил вполне логичный ответ, что репутация с фракциями никому здесь в Горконской пустоши не нужна. Клинки – это в первую очередь оружие убийства монстров. Безымянный левый, безымянный правый. Как-то не очень. Желаете переименовать оружие? Да? Нет? Да. Пожалуйста, введите новое имя. Решив не мудрить с высокопарными названиями, обзывая мечи всякими несущими ужас или лютой смертью, решил оттолкнуться от своих ощущений, которые будто подсказали истинные имена клинков. Жало, шило. После того, как мечи получили имена, я стал изумленным свидетелем, как на рекаса каждого клинка появились надписи, будто выплавленные в металле. Пришло понимание, что теперь я ни за что не перепутаю, какой клинок где. Не знаю, игровые условности тому виной, но я чувствовал мечи почти как закономерное продолжение своих рук. Странное ощущение, если учитывать то, что владение мечами у меня на уровне игры на волынке, которую я видел лишь единожды в музее. Параметр слияния повышен, плюс 3%. Спасибо, Крик. Владей на здоровье. Мне уже пора. С сожалением я выглянул в окно, где уже занимался рассвет. Есть еще дела. Я убрал мечи в инвентарь. Нужно будет обязательно озаботиться подбором ножен для моих новых игрушек. Таскать их в инвентаре посчитал кощунством. Да и неправильно это. Ты знаешь, где дверь. Крик махнул рукой. «А я как раз попытаюсь выспаться, а то из-за какого-то ушастого у меня сбился режим». Похоже, ворчание у него было той чертой, которая искоренению уже не поддавалась. Если верить встроенным часам, то у меня есть примерно 6 часов до того момента, как нам объявят общий сбор на прокачку. Как бы я ни откладывал вопрос с обучающим умением, но разбираться все же придется. До окончания суток, в течение которых мне нужно активировать первый урок, оставалось меньше часа. Оттягивать дальше просто нет смысла. Усевшись на полу, вошел в меню. Желаете активировать навык «Теневой учитель»? Комната вокруг меня растворилась, и я оказался в огромном полуразрушенном зале, в котором, судя по запустению и слою пыли, не было никого ни одну сотню лет. Я с любопытством огляделся, подскочив на ноги. «Ау!» Мой выкрик отразился от толстых колонн с россыпью глубоких трещин. «И кто меня будет учить?» Под ступенями сапог хрустели мелкие камешки. «Чему ты желаешь обучиться?» Тихий шепот отовсюду застал врасплох, и я непроизвольно дернулся. «Хочу научиться пользоваться этим оружием». Вытащив из инвентаря мечи, махнул ими на пробу несколько раз. «Да будет так». Мне показалось, что голос вздохнул. В следующий момент мое сознание раздвоилось, и на миг я перестал контролировать свое тело. Я сидел в общем зале и ждал, пока соберется вся наша команда. Если бы я знал, что будет представлять собой обучение, 300 раз бы все взвесил, прежде чем соглашаться. Начиналось все обыденно и скучно. Второй сумеречный я шагнул из меня и занял место рядом, приняв обычную стойку. Ноги на ширине плеч. И вытянув руки с мечами перед собой. Повторив это действие, я ощутил, будто дрожь прошла по всему телу, подтвердив правильность повтора. Когда прошла минута, я стал подозревать, что теневик просто уснул или сломался, иначе какого рожна он так и продолжал стоять с вытянутыми руками. Спустя 5 минут я почувствовал, как каменеют мои предплечья. Оказывается, мечи не такие уж и легкие, как казалось изначально. Параметр сила повышен, плюс 1. Думаете, что удерживать оружие сразу стало легче? Ничего подобного. Клинки будто наливались тяжестью с каждой секундой, в то время как моя тень просто стояла, не делая никаких попыток сменить позу или показать новое упражнение. Я что, буду вот так все 2 часа стоять? Вас когда-нибудь било электрошокером в затылочную часть головы? Именно такое было ощущение, когда я попытался опустить клинки. Шарахнуло так, что тело мгновенно скрючилось в позе эмбриона, а каждую мышцу свело болезненной судорогой. Кряхтя я поднялся и с чувством высказал все, что думал об этом варварском кристалле, своей тени и Рамоне. На то, чтобы принять правильное положение, теневик отводил всего 3 секунды. Поэтому меня снова приложило, только на этот раз гораздо сильнее. Каждое неправильное движение, сначала предупреждение, затем удар. Неповиновение или отказ повторять упражнение, сразу удар. Было адски больно и доходчиво. Система обучения ясно дала понять, что моего своеволия терпеть никто здесь не будет. В итоге я был вынужден стоять и держать эти мечи. Демоны, лучше бы я выбрал кинжалы, они всяко полегче будут. Нет же, мне мечи подавай, воину комнатному. За время занятия меня раз 8 шарахнуло этой штукой. Пока я стоял, сконцентрировавшись на том, чтобы не опустить руки, умудрился прозевать момент, когда теневик перешел к другому упражнению. Начав вращение кистями, рисуя невидимые восьмерки кончиками лезвий. Адовы восьмерки! Он стоял и крутил их в разные стороны. Я на жонглера учился, что ли? Откуда я могу уметь так работать руками? Вместо того, чтобы давать время на осмысление того, что я должен делать, теневик снова применил орудие наказания, будто я сразу должен взять и научиться. В итоге все 2 часа, которые по ощущениям растянулись на полдня, я то и делал, что рисовал восьмерки, держа на весу оружие. Шагал 2 шага вперед, 2 назад, снова рисовал, снова шагал, во все глаза наблюдая за тенью, чтобы, не дай бог, не пропустить какого-нибудь движения и не нарваться на наказание. Окончилось занятие тоже внезапно. Вот я стою с мечами, а в следующий момент без перехода просто оказываюсь посреди личной комнаты. Тренировка принесла мне +2 к силе, 1 единицу ловкости и 1 выносливости. Не так мало, если быть честным, но так дорого, если соразмерить с перенесенной болью. И подобного ада мне еще терпеть 178 часов. Я мысленно застонал. «Что с лицом?» – рядом плюхнулся Димон. «Не выспался?» «Можно сказать и так». Не стал вдаваться я в подробности. С мелодичным звуком пришло входящее сообщение. «Маркиз Дебаф, через час жду вашу группу в локации Королевства Вардейл, главный храм Двуединого, сбор на площади перед храмом. Кто не успел, тот опоздал, ждать никого не будем. Мегавайт, понял, будем». «Труби сбор, Дима, отдых окончен». Рикасса, часть клинка без заточки, прилегающая к гарде или непосредственно к рукояти.